Глава 9. На следующий день в Пенсильвании жене Билли понадобилось отлучиться из Бельведера по одному делу. Вообще-то можно было отправить в Лехай Стейшн кого-нибудь из слуг, но Брэд хотел избежать из душной швейной комнаты и от той работы, которую затеяли дамы. Совесть не позволяла ей делать что-либо для солдат Союза. Бельведер, каменный особняк в итальянском стиле, в форме буквы «Л», стоял рядом с другим домом, построенным на вершине холма и обращенным на реку, простиравшийся внизу город и завод Хазардов. Этот дом был в два раза больше и насчитывал 40 комнат. Принадлежал он Стэнли Хазарду и его неприятной жене, которая оставила имение на специально нанятого человека, когда они вместе с детьми уехали в Вашингтон. Брэд подождала на тенистой веранде Бельведера, пока конюх не подогнал двуколку. Небрежно поблагодарив слугу, она буквально вырвала хлыст из его руки, села на облучок и умчалась в облаке пыли, злясь на себя за такую непозволительную угрюмость. Брэд уже исполнилось 23. Она унаследовала обычные в семье Мэйн темные волосы и глаза. Она была привлекательна. Но по-своему, красавицей в их семье все считали ее старшую сестру Эштон, которая сама так считала. Яркая, броская красота Эштон больше подходила для вечеров, сладких ароматов духов и обнаженных плеч под светом канделябров. Брэд была дитя солнца и воздуха, и шумным приемом всегда предпочитала уют родного дома и тепло близких. В ней совсем не было кокетства, зато каждый, кто впервые видел ее милое, свежее лицо и особенно ее улыбку, сразу чувствовал ее доброту и открытость, которых так часто не хватало молодым женщинам ее возраста. Но здесь, в родном городе ее мужа, она чувствовала, как что-то стало неуловимо меняться в ней. Зная, что она из Южной Каролины, люди иногда обращались с ней так, словно она была каким-то экзотическим цветком и могла вдруг увянуть. Многие, как она подозревала, считали ее предательницей. Это раздражало, как и стоящая на улице адская жара. Ее накрахмаленное белое муслиновое платье липло к телу, а влажность, казалось, была даже сильнее, чем в ее родных краях. Чем дольше Билли находился вдали от нее, и чем дольше тянулась пугающая неопределенность этой войны, тем более одинокой и несчастной становилась Брэд. Она старалась не выдавать своих чувств перед Джорджем и его женой Констанцией, с которыми жила с тех пор, как Билли вернулся на службу. Но она была далека от совершенства и знала это. Так что конюху влетело ни за что, как и одной из служанок накануне. Ладони, затянутые в аккуратные митенки, быстро взмокли. И зачем только она их надела? Приходилось постоянно дергать вожжи, чтобы удерживать лошадь на середине ухабистой дороги, которая велась вниз по склону мимо заводских корпусов. Огромное производство Хазарда испускало дым и шум 24 часа в сутки, выдавая рельсы и прокат для военных нужд Союза. Недавно компания получила еще и контракт на отливку пушек. Впереди, возвышаясь над ближайшим к домам холмом, поросшим диким лавром, высились три гигантские доменные печи. Внизу простирался город. Он стоял как бы на трех уровнях и очень быстро разрастался. На верхних террасах красовались солидные кирпичные или бревенчатые дома. Ниже начинались коммерческие постройки. И, наконец, возле самой железной дороги и даже на дне давно пересохшего канала рядом с рекой виднелись убогие лачуги бедноты. И повсюду Брэд видела свидетельства войны. На пустыре какие-то мальчишки, мимо которых она проезжала, гордо колотили ложками по пустому ведру. Всем этим маленьким солдатам было не больше 10. Над входом в отель Station House пестрело множество красно-бело-синих флажков. Сегодня Джордж выступал там на очередном патриотическом собрании. А на перекрестке, где Вэлли-стрит упиралась в канал, под аккомпанемент молотков и громких криков сколачивалась дощатая платформа для скорого празднования Дня Независимости. Брэд подъехала к лавке Герберта и привязала лошадь к одному из 6 железных столбиков перед крыльцом. Направляясь к двери, она заметила, что двое мужчин на скамейке возле пивной через 2 дома от магазина внимательно наблюдают за ней. Их грубые мускулистые руки и темная одежда говорили о том, что они, возможно, рабочие из завода Хазардов. Глядя на Брэд, один из мужчин что-то сказал другому, тот расхохотался, да так безудержно, что чуть не пролил пиво из оловянной кружки. Брэд содрогнулась, несмотря на жару. В лавке пахло лакрицей, ржаной мукой и прочими припасами мистера Пинкни Герберта. Владелец, щуплый человек с яркими глазами, напоминал Брэд Равина, с которым она однажды встречалась в Чарльстоне. Герберт вырос в Виргинии, где его семья жила еще со времен войны за независимость. Когда ему исполнилось 20, совесть заставила его переехать в Пенсильванию, и с юга он вынес только отвращение к рабству и имя Пинкни, которое просто обожал и предпочитал своему настоящему имени Пинкус. «Добрый день, миссис Хазард. Что я могу предложить вам сегодня?» «Мне нужны толстые белые нитки, Пинкни. Белые. Мы с Констанцией и Патрицией шьем чехлы на фуражки». «Чехлы?» «Да-да». Пинкни избегал ее взгляда, и это также говорило о том, что такое поведение для девушки-южанки, которая шьет защитные чехлы на фуражки для федеральных солдат, весьма необычно. Когда жена и дочь Джорджа взялись за эту работу, а по словам Констанции, многие женщины в городе сейчас занимались подобными делами, Брэд присоединилась к ним, потому что не видела ничего дурного в том, чтобы помочь каким-то людям защитить шею от дождя или палящего солнца. Но почему тогда, где-то в глубине души, у нее постоянно возникало чувство, словно она кого-то предает? Она заплатила за полдюжины катушек и вышла из магазина. Услышав скрип досок слева, она резко обернулась и тут же пожалела об этом. На дощатом настиле недалеко от нее стояли те двое бездельников, которых она видела у пивной. В руках оба держали по кружке пива, не забывая то и дело прикладываться к ним. «Что там слыхать о Джеффе Дэвисе, леди?» Ей захотелось обозвать его идиотом, но она решила, что безопаснее будет не обращать внимания на глупый вопрос. Она направилась к двуколке, с тревогой замечая, что на улице никого нет, кроме какой-то почтенной Матроны в чипце, которая как раз дошла до угла и скрылась за ним. Со стороны Station House донесся слабый звук аплодисментов. Многие в этот день были на собрании, да и адская жара неблагоприятствовала прогулкам. С бешено колотящимся сердцем Брэд быстро прошла мимо своей лошади к двуколке. Сзади послышалось тяжелое дыхание, стук грубых ботинок по слежавшейся грязи, и вдруг кто-то грубо схватил ее за плечо и резко развернул к себе. Это был тот мужчина, который насмехался над ней. В его густой, ярко-рыжей с проседью бороде висела пивная пена. Брэд чувствовала вонь от его грязной одежды и стойкий запах перегара. «Бьюсь об заклад. Вы молитесь о том, чтобы старину Эйба как-нибудь вечерком хватил удар? Да такой, чтобы он уж больше не поднялся. А, дамочка!» Его приятель пронзительно захохотал, найдя шутку ужасно смешной. Двое мужчин, появившихся на противоположной стороне улицы, посмотрели в их сторону, но сразу прибавили шагу. «А у вас, поди, дома-то в Каролине до сих пор и нигеры есть?» С трудом ворочая языком, спросил бородатый. «Вы просто пьяный осел», — сказала Брэд. «Уберите от меня руки!» Второй хихикнул. «Ого, сразу чувствуется южный норов. Да, Люд?» Бородатый впился пальцами в руку Брэд и прошипел с искаженным лицом. «У тебя что-то с глазами, женщина. Я белый человек. Не смей говорить со мной так, будто я один из твоих рабов. Вбей это в свою бабскую голову. А еще запомни, мы не хотим, чтобы всякие предатели-отщепенцы вот так запросто разгуливали по нашему городу». Он силой встряхнул ее. «Все поняла. Фессенден, отпусти ее живо». Из магазина вышел Пинкни Герберт, и второй работяга сразу бросился к нему. «Скройся с глаз, ты, старый еврей!» – крикнул он. От сильного удара в живот торговец согнулся пополам и упал спиной в открытую дверь лавки. Пока он пытался встать, Фессенден, продолжая ворчать, схватил Брэд уже за оба плеча и принялся трясти и выворачивать их с такой силой, что причинил девушке боль, да еще и задевал грудь к тому же. Герберт, задыхаясь, ухватился за косяк двери и, наконец, с трудом встал. И тут же получил еще один удар – на этот раз в челюсть. Рухнув как подкошенный, он невольно вскрикнул. Брэд понимала, что должна позвать на помощь, но слова застряли у нее в горле. Внезапно ее овладел неодолимый страх. Прикрыв глаза, она обмякла в руках бородатого и пролепетала. «О, прошу вас, отпустите меня, пожалуйста». Неужели это слезы выступили у нее на глазах? «Я ведь всего лишь женщина, я не такая сильная, как вы». «Ага. Вот это уже больше похоже на южную красотку». Фессенден со смехом обхватил Брэд за талию, прижал ее к колесу двуколки, наклонился, и его борода царапнула щеку девушки. «Ну скажи еще раз, пожалуйста, да поласковее, а там посмотрим». Сначала Брэд просто не поняла его. «Я не такая большая и сильная, как вы. Вы должны быть снисходительны, вежливы. Что вы делаете? Вы же не посмеете». В отчаянии, задыхаясь от возмущения, она лепетала какие-то слова с просьбой отпустить ее. «Не посмею. Надо подумать, мисси», – пообещал Фессенден. Он отпустил плечо Брэд и, вдруг задрав ей юбки, схватил ее за ногу. «Ах ты, грязный янки!» Согнув свободную ногу в колени, Брэд изо всех сил ударила мерзавца в пах, а когда он заорал, наливаясь кровью, оттолкнула его. Бородач упал в грязь. Стоявший в дверях своей лавки бледный Пинкни Герберт весело засмеялся, радуясь такому внезапному возрождению увядшего южного цветка. Пока Фессенден, корчась от боли, сжимал ладонями ушибленное место, его приятель, грубо обозвав Брэд, решительно шагнул к ней. Девушка тут же выхватила хлыст и ударила его по лицу. Он отскочил назад, как от огня, и взвизгнул, налетев на Фессендена, который стоял сзади, причем, падая, умудрился легнуть своего дружка в челюсть. Брэд забросила сверток с нитками в двуколку, отвязала лошадь и по-мальчишески ловко запрыгнула в коляску. Когда она уже держала поводья, второй громила снова бросился к ней, но Брэд, недолго думая, еще раз хлестнула его хлыстом по лицу. К тому времени на улице собралось несколько возмущенных горожан, которые требовали прекратить безобразие. «Поздновато, но все равно спасибо», – подумала Брэд, гоня коляску прочь в сторону дороги на гребне холма. Сзади клубилась желтая пыль, похожая на зловещие тучи перед летней грозой. «Как же я ненавижу этот город, эту войну, вообще все», – думала Брэд, когда ярость уступила место отчаянию.